Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Марина Москвина. Приключения Олимпионика. Москва. Издательство «Детская литература», 1994 год. Предисловие. Олимпионик. Так называли в Древней Греции победителя Олимпийских игр. Олимпиоником назвали и мы, героя этой книги. Он, правда, не ахти какой спортсмен. Зато у нашего олимпионика не унывающий характер, а это, друзья, не только в спорте, везде, не последнее дело. Но все-таки нам с художником-карикатуристом Олегом Теслером очень хотелось, чтобы наш герой-олимпионик занялся спортом, чтобы мальчишка закалился, воспитал в себе бойцовский дух, сделался самым сильным человеком во дворе, а в дальнейшем и во всем мире. И художница книжки Елена Садовникова этого хотела, и карикатурист Леонид Тишков. И вот когда я писала эту книжку, то всякий раз, отправляясь на встречу с прославленными спортсменами, альпинистами, велогонщиками, яхтсменами, верховыми наездниками, исследователями пещер, спелеологами, пилотами-аэронавтами, знаменитыми цирковыми артистами, всякий раз брала с собой нашего олимпионика. Хотела, чтобы он поучился их необычному трудному делу. Какие он пережил события и приключения, какие головокружительные совершил путешествия. И вам, дорогие друзья, предстоит все это испытать вместе с ним. К тому же вы прочитаете, как чемпионы становятся чемпионами, узнаете, какие на свете бывают состязания. Я расскажу вам о роботах в спорте, о скачках на страусах, о путешествиях на воздушных шарах, о подземных экспедициях и о восхождениях на высочайшие пики планеты. А главное, мы поговорим о том, как научиться не трусить, не отступать, никогда не показывать свою слабость, в случае неудачи не раскисать, всегда верить в себя и в свою победу. Счастливого вам путешествия с олимпиоником и создателями этой книги. Как стать силачом? Мой прапрадед был силачом. Он гнул пятаки, вязал узлы из гвоздей и всех побарывал. Что ж я-то думаю? С таким прапрадедом, а силишка, что у комаришки? Может, сила во мне спит? И в других спит, в таких, не особенных, богатырях. Спрошу, думаю, у знаменитого циркового силача Валентина Дикуля. Как силу разбудить? Как из человека слабоватого превратиться в могучего и неустрашимого? Валентин Дикуль, говорят мне в цирке, выступает в Санкт-Петербурге. А вдруг он оттуда поедет на гастроли в Норвегию или в Австралию? Его ведь ждут на всей планете. Куда ни приедет, газеты портрет печатают и подпись «Валентин Дикуль, силач номер один». Как-то Валентин Иванович прибыл в Чехию на съезд силачей. Едет он по городу Праге, и раз — у машины лопнула покрышка. Тогда Дикуль приподнял автомобиль и держал его до тех пор, пока водитель не сменил колесо. В общем, ждать нельзя. Мчу поездом в Санкт-Петербург, проникаю в цирк. Прошу позвать артиста Дикуля. Волнуюсь. Вдруг он важный. Смотрю. По лестнице ко мне в тренировочном костюме с лампасами спускается сам Валентин Дикуль. И он пригласил меня в буфет обедать. Как раз был перерыв между представлениями.